«Вот что, майор Макаров, слушайте внимательно», — тихо произнес он. «Есть еще одно дело. Не через Железного, а лично хочу вам дать это поручение. Вам доверяется задание особой государственной важности». Он достал из кармана небольшой сверток. Это был какой-то предмет, похожий на большой металлический портсигар, к которому проволокой был привязан плотный серый пакет. «Здесь документы исключительной важности», — объяснил Прунин. «Их содержание вам не должно быть известно, впрочем, как и мне. Я сам имею только очень приблизительное представление о бумагах, находящихся в пакете. Чем скорее они очутятся в Москве, тем лучше. Для их пересылки не жалко направить любого человека. Я остановил свой выбор на вас. Вы отдадите их в штабе армии, и оттуда они уже сами перешлют их, но...» Пронин осторожно протянул мне сверток, указал на запор портсигара, обычную металлическую кнопку, украшенную темным зеленоватым камешком. «Это небольшая бомбочка, имеет достаточно большую взрывную силу», — объяснил он. «Держите ее в кармане. Не забывайте о ней ни на секунду. Могут произойти самые непредвиденные вещи. Может возникнуть угроза, что вы попадете в руки противника. Так вот, учтите, сверток в руки противника попасть не должен. Прежде чем это произойдет, вы нажмете кнопку, бросите сверток, и через секунду от документов не останется ничего». Он опять заглянул мне в глаза. «Понятно, майор Макаров?» «Так точно», — сказал я. «Прежде чем меня задержат, нажать кнопку». «Так помните, вам вверена государственная тайна, не говоря уже о многих жизнях». Теперь мне стали понятны некоторые недомолвки Пронина при разговоре о моем отъезде из Риги. Должно быть, он и согласился на мой отъезд, имея в виду это поручение. «Есть, товарищ начальник», — сказал я. «Враг к этому пакету не прикоснется». «Ладно», — сказал Пронин, — «я вам верю. Но смотрите, берегите себя». Он заботливо посмотрел на мой карман, где очутился столь опасный и драгоценный сверток, и ободряюще кивнул. «И вот еще что», — сказал на прощание Пронин. «Запомните мой совет. В нашей работе излишняя торопливость погубила ни одного хорошего человека. Все надо взвесить и обдумать. Но порой наступает момент, когда уже некогда оглядываться. Сейчас как раз тот момент. Теперь только вперед. Все время вперед. Помните, темп, темп. Теперь это решает успех дела. Понятно?» «Понятно, товарищ майор», — сказал я. Он еще раз кивнул и, что-то вспомнив, с любопытством взглянул на меня. «Да, а пуговицу свою вы не забыли?» — с усмешкой спросил он. «Нет, она при мне», — сказал я. «Сувенир генерала Тейлора». «Ну, не совсем сувенир», — заметил Пронин. «Не возлагайте на нее больших надежд, но на всякий случай держите под рукой. Не зря же вам ее дали. Может статься, она сослужит свою службу». Пронин выглянул в окно. «Никого», — облегченно сказал он. «Пойду». «Все-таки вы рискуете, товарищ майор», — упрекнул я его. «Заметят, не сдобровать». «Не волнуйтесь, я человек осторожный», — хладнокровно сказал Пронин. «С вашей квартиры снято наблюдение. Я немного в курсе оперативной деятельности гестапо. Все агенты брошены на поиски Чарушина. Немцы не слишком доверяют вам, но не подозревают того, что вы русский. Они убеждены, что после провала вашего шофера вы притаитесь и некоторое время носа на улицу не высунете. А что касается каких-нибудь случайных встреч, иногда приходится рисковать». Совсем не в соответствии с моментом, Пронин добродушно засмеялся. «До свидания», — сказал он. «Кланяйтесь нашим». И ушел, пренебрегая всеми страхами жизни. Впоследствии, вспоминая о своих встречах с Прониным, я понял, что благоприятное стечение обстоятельств имеет, конечно, большое значение в таких делах, но еще большее значение имеет холодная и строгая предусмотрительность, специально натренированная в этой области ума. А что значило пребывание Пронина в гестапо и какую пользу приносил он, находясь там, я, пожалуй, вполне понял, только непосредственно ощутив его помощь. Очень коротко я хочу рассказать о том, что происходило в течение 2 часов, когда я ждал обещанной машины. Действительно, На всем нашем пути цели, предусмотрительным Прониным, заранее были приготовлены подставные лошади. Не всеми ими пришлось воспользоваться, но если бы он о них не позаботился, нам не сносить бы голов. От меня Пронин отправился в один знакомый ему дом. В этом доме его ждала дама. Он проводил ее на вокзал, где ей предстояло действовать уже без чьей бы то ни было помощи. Находясь в самом волчьем логове, Пронин был отлично осведомлен о всех обитателях этого логовища, знал их всю подноготную, все их семейные и дружеские связи. Нужно было вызвать машину гауляйтера, но сделать это было не так просто. Машиной пользовались только сам гауляйтер и его семья. Шофер не мог выехать без специального вызова. Да и рискни он самовольно покинуть гараж, это привлекло бы внимание, не говоря уж о том, что он мог понадобиться хозяевам. Вызов машины не должен был возбудить никаких подозрений. Сам барон находился в эти дни в Берлине. Его отсутствие машиной могла распоряжаться только баронесса. В гестапо многие знали, что баронесса ждет к себе в гости племянницу баронессу фон Третнов, и ее-то Пронин решил выпустить на сцену.